Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об очень распространенных и очень разнообразных лечебных процедурах, не имеющих, тем не менее, никакого отношения к современной медицине. Наша сегодняшняя тема – отвлекающие процедуры. Пойдемте, отвлечемся. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, судя по тому, что вы все тут видите, тема нашей сегодняшней встречи всем близка. Итак, отвлекающие процедуры. Давно вы всем вот этим пользовались, а, Луиза Васильевна? Давно. Но вообще, болезнь ребенка – это вообще стресс для семьи. А бабушек без банок я вообще не представляю. Ну, давайте тогда узнаем, что же обо всех этих процедурах, которые называются отвлекающими, думают наши эксперты. Давай. Давайте. Отвлекающие процедуры это приятно. А вот когда я болела, мама мне специальной травкой закапала нос, а я от нее чихала. Всю ночь мне лапа открыла кровать и капуточку ложила. А папа вот так раскладывал в треугольку. Ну, в ром, а потом ром складывал треугольник, а потом ложил картошки в кульке горячие туза, а потом скрутил и меня насеял. Так было горячо, чуть не сгорел. Горчичник такой был немножко неприятный, но приходилось терпеть, я терпела. А этот зеленка так печет, что... Даже нельзя купаться в воде. Мне набирала бабуля воды в миску, и я засовывала ноги, и мне было тепло. И потом еще. У меня ноги потом красные. Вот просто надо ножки парить, потому что захотели так. Ну, я знаю, что такое тыкать. Какие тыкают человек от какой-то работы. Отвлекающие процедуры действительно настолько распространены, что широкие массы трудящихся убеждены в том, что врачи долго и плодотворно изучают все вот это в медицинских институтах. На самом деле ничего подобного не происходит, хотя к врачам ходят, чтобы задавать вопросы. Что же со всем этим делать? Да. У вас на приеме была Наталья Доля с мужем Романом и сыном Матвеем. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Какой богатый арсенал лечебных процедур был у наших родителей, сказала как-то своему мужу Роману Наталья Доля. Попарить ножки, засыпать горчицу в носочки, обмотать шею теплым платком, намазать жиром, поставить банки, горчичник, компресс, а еще йодовая сеточка, растирание и капустный лист. Когда наш Матвей хворает, мы и десятой части этого не используем, чтобы ему помочь. Правильно ли это? Стоит посоветоваться с доктором Комаровским. И, кстати, узнаем, почему эти лечебные процедуры называют отвлекающими. Когда я заболевала, да, я не помню, с чего все начиналось, да, с температуры или с горла, но заканчивалось всегда банками, горчичниками, это все чередовалось. Мне натирали ноги, парили их, и обязательно, когда уже заканчивались горчичники и банки, да, там через 3 или 4 дня, начинались ингаляции. Понятно. А папа, это как у вас было принято? В детстве маленький помню, что все время дышали картошкой под полотенцем. Вот так. С бабушкой. Ну, это как бы отдельная тема ингаляции. А вот да. А всего такого, вот типа там ножки попарить, горчичники, банки. Не любил и не помню. Не помню. Честно. Так, хорошо. Из этого могучего арсенала способов помощи, который вам был передан по наследству от старшего поколения, что же вы реализуете вот с собственным ребенком? Когда у нас начинает болеть горло, я ему всегда натираю ноги, одеваю теплые носки, и если я подозреваю кашель, я натираю его жиром. Понятно. А что говорит папа по этому поводу? Барсучий жир. Папа об этом слышал, да? Да, папа об этом знает. Одобряет, папа, да, даже это делал. Понятно. То есть я, собственно говоря, хочу обратить ваше внимание, просто ваше внимание. У вас, насколько я понимаю, в семье с этим проблем нет. То есть Матвей спокойно к этому относится или ему это не нравится? Спокойно. Опять-таки, вы вроде как принимаете участие в процессе лечения. То есть вы не сидите сложа руки, вы что-то делаете. Да. Главное понять, что отношение вас и отношение медицинской науки к отвлекающим процедурам, оно принципиально разное. Ну вот как бы это действительно очень широко распространено. Это дань традициям. Я как-то уже в одной там передаче рассказывал, что вот когда приезжают наши иммигранты, приезжают в Америку, ну вот у них есть врачи, да, которые там их лечат, американские врачи. И вот американских врачей есть инструкция. Вот если вы идете на осмотр, или к вам пришел на осмотр пациент, который эмигрировал там из СНГ, и вы обнаружили у него на спине большие синяки, то вы, пожалуйста, не пугайтесь, не вызывайте полицию, это не побои, это такой славянский метод лечения, называется. И, то есть никто, они не знают, для чего это делается, но они как бы знают, что вот такой садистский метод, он есть у нас, понятно? То есть на самом деле, в чем главная, собственно говоря, проблема? Почему медицинская наука не может ответить на вопрос, помогает это или не помогает? Вот на самом деле. Потому что 99% всех соплей, болей в горле, там, повышение температуры, с которыми дитё пришло из детского сада, это острые респираторные вирусные инфекции. Организм борется с острыми респираторными вирусными инфекциями по совершенно особым законам. Там, начинает вырабатываться там белок, который называется интерферон, он достигает своего пика на третий день болезни, а на пятый день болезни начинают вырабатываться антитела, которые убивают вирус. То есть поэтому, самостоятельно организм. Да, поэтому при любой вирусной инфекции на четвертый день становится лучше, а на пятый, шестой день ребенок выздоравливает. То есть, грубо говоря, можно ничего не делать? Мне уже нравится. Не делать ничего действительно можно. Если под словом «ничего не делать», вы понимаете, банки, горчичники, парить ноги и намазывать. Нет, в этот период, конечно же, это я знаю, что нельзя. Так вот, я к чему вам это все рассказываю? К тому, что есть болезнь, которая без лекарств, то есть без отвлекающих процедур, проходит за 5 дней. Естественно, доказать, что банки или горчичники ускоряют сроки выздоровления, невозможно, потому что они просто не могут этого добиться. Ну, то есть, пока в организме вот эти два этапа не пройдет, третий день интерферон, пятый день антитела, ничего быстрее не произойдет. Да? Поэтому медицинская наука говорит, доказать эффективность этих процедур невозможно. Поэтому, если вы возьмете любую там серьезную медицинскую монографию, то там слова такого нет, отвлекающие процедуры. Если вы возьмете учебник для студентов мединститутов, там будет написано «иногда применяются» или «можете попробовать», а вот «иногда можете засунуть». Ну, там многие куда-нибудь, да? Если вы возьмете учебник для медсестер, там уже написано «надо использовать то-то, то-то, то-то». А если вы возьмете журнал типа «Здоровье» для родителей, то там будут там тысячи страниц посвящены тому, каким жиром намазать лучше, барсучьим или медвежьим. Понимаете? Ну, то есть, кто, если охотники на барсуков дали больше денег, то барсучьим. А если охотники на медведей, то медвежьим. Но суть на самом деле состоит именно в этом. Кстати, это вот то, что папа рассказал про барсуков. Я вам сейчас расскажу историю про барсуков, чтобы просто были в курсе. То есть с незапамятных времен люди знали о том, что если у человека там тяжелая инфекционная болезнь, и у него при этом нормальная температура, то шансов на выздоровление практически нет. Ну, вот, во все времена, там, тысячи лет назад. Но люди знали, что если человека нагреть, то у него появится шанс на выздоровление. Поэтому брали ребенка, намазывали его толстым слоем вот такого жира, втирали именно его в кожу, чтобы он не мог потеть. После этого закутывали в кучу там одеял, у организма поднималась температура, и тогда один из тысячи мог выздороветь. Ага, понятно? Чего, да? И как только один из тысячи выздоравливал, то тогда по всем городам, весям и пещерам распространялись слухи о том, что знахарь Федя с помощью жира волшебного барсука спас вот ребенка. И тогда «берегись, барсуки» назвал. То есть все племена выходили с заветными барсуками. То есть, и вот эти легенды о великих барсуках, они, конечно, и в 21 веке присутствуют, они поддерживаются, и вас, видите, еще, ну, правда, вас в 20 веке учили, но вы, к счастью, в 21 век не принесли эти знания, то есть вы своего ребенка барсучьим жиром не мажете. Мажем. Как мажете? Мажем. Мои ребята. Мало золотые. Того, отец, что мажем, что вы... мы его даже пьем от кашля. Молодцы. И, честно говоря, помогает. Вот в этом я не сомневаюсь. Вы понимаете, на самом деле ведь самое главное, это вот ментальная особенность вообще нас всех. Вот это вот украинская фраза «треба щось робити», да, надо что-то делать. Вот, потому что, вот вы же как сказали, какую вы фразу произнесли, когда я сказал, там, это можно не что делать. Что она да? и так пройдет, нет, и заболеть, да, можно а вы сказали, не делать. Так что, можно ничего не делать, да? Так вот, оказывается, вот понимаете, что самое главное, что если мы объясняем маме правила помощи ребенку при респираторной вирусной инфекции, которая заключается в том, что надо ребенка потеплее одеть, сделать, чтобы в комнате было прохладно и влажно, пока не попросит не давать есть и литрами поить. Все. И этого в большинстве случаев достаточно, в 99%, чтобы ребенок благополучно за 3-7 дней выздоровел. Иногда понадобится промыть нос солевым раствором и дать жаропонижающее. Усё. Так вот, когда я вам перечисляю, что при вирусной инфекции надо не кормить, поить, одеть, увлажнить, проветрить, то в переводе на русский язык это называется «ничего не делать». Понятно? Согласна. Понятно? Да. Вот в чем суть. А намазать жиром или еще или заставить этот жир проглотить, это просто ну вот нереально. Понимаете, это действительно, ты чувствуешь себя мамой, понимаете? Особенно если в доме, например, есть бабушка, которая говорит надо, а ты говоришь, а Комаровский сказал не надо. И тогда ты мачеха, ты лентяйка, ты не можешь полечить ребенка, бу-бу-бу-бу-бу-бу. И тогда легче намазать его жиром. Кто тебе я и кто себе. Да, да, да, вот ты же понимаешь, и так далее. А тут, есть еще один самый уникальный вот эффект, вот который просто надо эту историю просто представить себе в лицах. Вот лежит Матвей. Ему поставили горчишник, да? И говорят, ты, матросы не плачут, терпи. Вот матрос лежит, там, терпит, да? Вот 10 минут матрос начинает плакать, и тут с матроса снимают горчишник. И тогда вся семья хором спрашивает, Матвей, тебе стало легче? Он говорит, конечно, стало, ну, потому что сняли. И все такие гордые, что мы же, как мы ребенку помогли. Ну, вот, кстати, и Матвея мы не мучили ни банками, ни горчишниками. Замечательно. Еще пока что не мучили. Поэтому я, собственно говоря, хочу, чтобы вы поняли вот самое-самое главное. Действительно, главная задача отвлекающих процедур – отвлечь родителей от грустных мыслей. Да, Луиза Васильевна, я смотрю, вам вы уже повеселели, да? Вам уже легче. Евгений Олегович, кого надо отвлекать? Родителей от детей или детей надо... Ну, по большому счету, да, вот это стремление лечить. Я, чтобы вы уже совсем поулыбались, я могу рассказать. Я когда-то, еще когда работал в больнице, встретился в больнице с одним холостым французом, который вот приехал к нам в страну, и мы с ним как-то долго разговаривали на тему, вот я у него спрашивал, а что тебя больше всего потрясло вот за время жизни в нашей стране? Он сказал, когда-то я познакомился с девушкой, и это было для меня такое потрясение, я увидел у нее на спине клеточки. И я все время робел спросить, что это. То есть мы-то с вами все знаем, что это ей йодом клеточки мама накануне рисовала. Но он, бедный, не знал. То есть я хочу, чтобы вы поняли, что в Европе, в Америке, вообще в огромном количестве цивилизованных стран никто не знает, что такое отвлекающие процедуры. И доказать, что это эффективно, действительно невозможно. Ибо, повторюсь, серьезные болезни, не вылечиваются отвлекающими процедурами. Легкие болезни проходят сами по себе за 5-7 дней без отвлекающих процедур. И, к счастью или к сожалению, современная медицина не знает способов, как доказать, что это работает. Поэтому я, как врач, категорически настаиваю на том, что главная задача отвлекающих процедур состоит в том, что родственникам заболевшего ребенка предоставлена возможность сделать для него хоть что-нибудь. Ибо вот эта потребность хоть что-нибудь сделать, это наша национальная потребность. Если мы ничего не делаем, мы мачехи и пачехи, мы плохие и невнимательные. Более того, к сожалению, наши бабушки убеждены в том, что вы... Современные мамы и папы выздоравливали в детстве исключительно потому, что вам ставили банки, горчишники и парили ноги. И если бы вам этого не делали, то вы бы не стали мамами и папами. И переубедить в том, что вот это не так, что вы бы выздоровели все равно. Что человек такое существо, что оно выздоравливает, несмотря на все издевательства. Понимаете? То есть дети выздоравливают не благодаря отвлекающим процедурам, а несмотря на. Но поколения наших предков убеждены в том, что без горчичника и банки вылечить ребенка невозможно. Что без барсучьего жира, которым мы намазали и который мы проглотили, ребенок никогда не выздоровеет от вирусной инфекции. Тем не менее, боженька, природа, эволюция сделали все для того, чтобы ребенок выздоравливал сам за 5-7 дней. Поэтому наша главная задача, коль скоро мы никак уж не можем воздержаться от отвлекающих процедур, то давайте сделаем все для того, чтобы эти процедуры были безопасные для детей. Чтобы они, по крайней мере, не доставляли детям отрицательных эмоций. А теперь я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, нужно ли парить ноги в соленой воде при насморке аденоидите? Ну, сразу скажу, не нужно, не нужно. Вообще вот эта процедура под названием «парить ноги», она лично у меня вызывает, ну, вот нервную дрожь. Я вам сразу скажу. Вот если бы вы читали медицинские книжки, вот там есть действительно такая формулировка, как «горячая ножная ванна». Так вот, в медицинских учебниках, ну, естественно, не современных, написанных лет 40 назад, последний раз, упоминаются горячие ножные ванны, но при этом написано, что температура воды должна быть около 40 градусов. А у нас детей купают в 40-градусной воде. То есть, на самом деле, у нас считается, что чем выше вот там температура, то тем оно эффективнее. А если там будет вообще кипяток, то, блин, ОРЗ пройдет завтра. Вы понимаете? Более того, до чего доходит в нашей, именно в нашей стране, что наливают вот туда кипяток, не убрав из тазика детских ног. То есть, подвинь ножки, мы будем лить. Понимаете? То есть, если бы где-нибудь в мире, вот где-нибудь увидели такое зрелище, как сидит ребенок с ногами в тазике, и рядом мама, которая, не убрав из тазика детские ноги, льет туда кипяток, то завтра бы ее посадили в тюрьму. Вы понимаете? То есть, если вы вообще у любого хирурга, который работает в ожоговом отделении, спросите, как ты относишься к процедуре под названием «парить ноги», и он вас далеко-далеко не пошлет при этих словах, то это хирург с очень устойчивой психикой. То есть, это реально не помогает. Вообще, на самом деле, когда вот об этом говорят, говорят, вот если у вас осип голос, и мы попарим ноги, то кровь от горла отольется, а к ногам прильется. Понимаете? Так вот, между горлом и ногами есть немножко другие закономерности. Это не бассейн с двумя трубами. Понимаете? Эффективность никакая, риск большой. Это ребенок. У вас рука может дрогнуть, у него нога. Ребята, то есть если вы это делаете в воде температурой 30 градусов, да делайте сколько угодно. Но, пожалуйста, не надо парить ноги в горячей воде. Это не помогает, это развлечение мамы и папы. Единственный эффект тут может быть небольшая паровая ингаляция. То есть когда вы льете этот кипяток, он дышит паром. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, так для чего вообще тогда их придумали, эти процедуры? Ну, раньше почему-то думали, что это помогает. Вот. Действительно, это, вот вы знаете, когда мама убеждена в том, что она ребенку приносит пользу, когда мама что-то делает, когда ребенок видит маму и убежденность мамы, все это, естественно, отражается и на ребенке. Когда мама паникует, не знает, что ей делать, или когда мама демонстрирует уверенность, сынок, потерпи, то, естественно, это оказывает психотерапевтическое воздействие. Мы просто пытаемся, чтобы вы поняли. Никаких эффектов медицинских нет. Эффекты психотерапевтические. Но мама может успокоить ребенка другими способами. Понимаете? У нее есть возможность. Давай почитаем волшебную книжку. Давай посмотрим волшебный мультик. Давай-ка оторвем попу от дивана и погуляем на улице. То есть у мамы есть много способов отвлекаться самой и отвлекать ребенка. Поэтому, если уж вам хочется отвлечься, сделайте так, чтобы это было безопасно. Поэтому давайте на минуточку сейчас отвлечемся от вопросов и просто обратим внимание на самые главные правила отвлекающих процедур. Главное, на самом деле, самое главное, я вам уже сказал, они нужны, чтобы развлекать родителей, поэтому главная задача сделать их безопасными. Тем не менее, отвлекающие процедуры никогда не носят неотложного и обязательного характера. Это понятно? Замечательно. волнуетесь, дрожат руки, дождитесь того, кто спокойнее. То есть, если мамы дрожит рука с чайником, подождите, пока придет многоопытная бабушка. Не знаете как? Вот, пожалуйста, не делайте. Вы же что-нибудь не туда нальете, что-нибудь не туда прилепите, что-нибудь не тем намажете. Сомневаетесь, надо или не надо, так я вам точно говорю, не надо. Если вы задумались, вот хватит или еще немножко, то хватит. Поверьте мне, хватит. Если вы думаете, нагреть еще или достаточно, поверьте, хватит греть, уже достаточно. Если вообще не получается, прекратите и забудьте. И последнее. Если ребенку плохо, если он плачет, вырыбается, а будучи пойман и пролечен, ну не может успокоиться, так оставьте его в покое. Ну не для вас. Отвлекающие процедуры. А какая самая полезная отвлекающая процедура, если можно вообще так говорить? Ну, самая полезная процедура называется тепло на область шеи. Ну, вот вы знаете, куда ни посмотришь, сидит бедный ребенок с шарфиком, да? Причем люди уверены почему-то, что если вы нагреете кожу на шее, то вы таким образом нагреете, например, там, гортань. Ну, на самом деле, чтобы нагреть теплом гортань, шею надо гладить утюгом, как вы понимаете, да? Другого способа просто нет. Но, тем не менее, от шарфика или компресса на шее никому не становится хуже. Это совершенно безопасно, если у ребенка нет аллергии на ту ткань, из которой сделан шарфик. Вот и все. Евгений Олегович, подскажите, пожалуйста, может ли кварцевая лампа, то есть такая процедура, как кварцевая лампа, действительно облегчить носовое дыхание? Ну, кварцевая лампа, собственно говоря, имеет только один эффект. Ультрафиолет, высокая концентрация, который создает кварцевая лампа, способен действительно убивать многие вирусы и бактерии. Поэтому кварцевые лампы очень эффективны внутри медицинских учреждений. То есть в операционных и так далее. Больше нигде их эффективность не доказана. И, кстати, ни в каких квартирах, ни в каких детских учреждениях, там, школах, детских садах они не используются. То есть эффекта нет. Использовать можно, но эффекта никакого нет. Потому что вирусы находятся внутри больного ребенка. И когда ребенок заходит в помещение, пусть даже прокварцованное сутки, то в течение буквально 10 минут воздух наполняется вирусами. Все. Евгений Олегович, недавно по телевизору рекомендовали растирать водкой с водой для снижения температуры. Как вы относитесь к растиранию детей? Не, ну, водка с водой, как если вы это слышали по телевизору, то я бы, конечно, там что-то с этим каналом сделал. Но Всемирная организация здравоохранения утверждает, что растирание детей спиртосодержащими жидкостями – это преступление. Поэтому относиться я к этому никак не могу, а только как вот к преступлению и все. Скажите, а какая самая опасная отвлекающая процедура для ребенка? Вы знаете, наверное, все-таки самое опасное, что видел я, помимо ожогов ног, я видел жуткие спазмы гортани и запоров горчицы. Вот когда горчицу не просто используют в виде горчицы, а в виде горчишников, да, а насыпают в ванны. Вообще, как бы горчишники – это отдельная песня. Их сейчас выпускают в огромных количествах. Все до сих пор убеждены в том, что это очень действительно помогает. Поэтому давайте познакомим вас с главными правилами безопасности при использовании горчичников и горчицы. Это важно очень. Еще раз фиксирую внимание. Горчичники и горчица принципиально ничего не лечат. Ну вот это вы должны понимать. Но это можно сделать безопасно, если уж вы никак не можете. Еще раз подчеркиваю. Сплошь и рядом современная мама, живущая в 21 веке, вынуждена ставить ребенку горчичники или засыпать горчицу в носки, потому что она не может себе позволить конфликт со старшим поколением. Потому что она живет, в конце концов, на бабушкиной территории. И бабушка говорит, что если не засыпать горчицу в носки, то ты будешь, ну, просто преступная невестка, которая гробит бедного ребенка. Поэтому проще засыпать горчицу в носки, чем выяснять с мамой и мужем отношения. Правда, Луиза Васильевна? Ну, логично, да? Поэтому главное, горчичники не лечат ни одну серьезную болезнь. Они противопоказаны при повреждениях кожи. Они противопоказаны при повышенной температуре тела. Они требуют осторожности при первом применении. То есть, если вы раньше никогда не использовали горчицу, то очень потихонечку посмотреть, как ребенок дышит, как он реагирует. Не ставьте горчичника 3, поставьте маленький кусочек, посмотрите, как реагирует кожа. Далее. При вдыхании паров горчицы имеется раздражающее действие на слизистые оболочки. Поэтому любые ситуации, когда горчица насыпается в горячую воду, или этим, не дай бог, дышится, или туда, в эту ванну горчичную засовывается ребенок, недопустимы. Очень опасны, еще раз говорю, опасны горчичные ванны. То есть есть такой метод лечения, когда в горячую воду насыпается горчица и туда засовывается ребенок. При этом там есть три опасности. Опасность первая – спазм дыхательных путей. Опасность вторая – ожоги конъюнктивы, ожоги глаз, жуткое раздражение. И особенно у девочек очень сильное раздражение в области половых губ. То есть вот все это категорически нельзя. Если кто-то до этого додумался, то после возникновения раздражения активно промываем слегка теплой водой. И последнее. Если уж вы все-таки купили горчичник, то все-таки посмотрите на его срок годности. Потому что все его отрицательные эффекты многократно усиливаются, если горчичник просроченный. Вот, собственно говоря, и все. Евгений Олегович, да, а как вы относитесь к банкам, вот, которые вот у вас на столе? Ну, что вам сказать? Банки и их модная садистская разновидность под названием баночный массаж, ну, это когда не просто ставят, а еще и банкой труд, к лечению детей не имеют никакого отношения. Более того, нет ни одной работы, ни одной медицинской, нормальной, научной работы, доказывающей их пользу. Но в настоящее время есть множество статей, доказывающих риск. Риск тромбозов, риск повреждения кожи, риск кровоизлияний, кровотечения и так далее. Взрослые люди могут издеваться друг над другом, как угодно. Но, пожалуйста, оставьте детей в покое. Дети и банки не имеют друг к другу никакого отношения. Именно поэтому здесь есть банки. Но я никому не собираюсь показывать, как намазать кожу, на какое время поставить банку, как зажечь этот факел, будь он неладен. Ребята, найдите нормальные способы отвлечения от дурных мыслей. Вам надо напоить ребенка и обеспечить чистый, прохладный, влажный воздух и промыть ему нос солевым раствором. И этого достаточно, и ребенок справится с ОРЗ. А если вы, у вас чешутся руки, у мамы что-то делать, это что-то сделайте с папой, и вам всем станет легче. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Девочки, давайте научимся даже во время болезни детей оставаться женщинами и радоваться жизни. И не превращать уход за детьми в сплошные труды, испытания и каторги. Не надо. Давайте радоваться. Вирусные инфекции – это ерунда. Они приходят и уходят, если мы знаем, как к ним относиться, как на них правильно реагировать. Поэтому не нужны нам отвлекающие процедуры. Пусть главной отвлекающей процедурой при детских болезнях будет любовь мамы и папы. И это будет здорово. Встретимся через неделю. Всего доброго.